Как только его тело коснулось внутренней поверхности, сенсоры ожили, и по капсуле пробежали огоньки. Крышка плавно опустилась, герметично закрывая Малаха внутри. «Кианна», — обратился к Искину, — «диагностика и полный курс лечения». «Начинаю диагностику», — отозвалась Кианна. «Обнаружены множественные переломы, разрывы внутренних органов, обширные гематомы, сильное истощение, ослабленный иммунитет. Пациент в критическом состоянии. Он выживет?» Тихо спросила Дая, глядя на меня. Положил руку ей на плечо, стараясь придать уверенности своему голосу. Капсула сделает все возможное. Если его еще можно спасти, она справится. Вероятность выживания пациента 73,8%, внезапно сообщила Кианна, заставив всех вздрогнуть. При условии немедленного начала интенсивной терапии. «Начинай терапию», — скомандовал в ответ. «Процесс лечения запущен», — подтвердила Кианна. Предполагаемая продолжительность первичного курса — 18 часов. Дая и Ноза неотрывно смотрели на капсулу, словно боялись, что их отец исчезнет, если отвернуться хоть на секунду. Дети же, напротив, начали с любопытством осматривать отсек, где находилась капсула, разглядывая незнакомые приборы и инструменты. «А теперь», — сказал, повернувшись к остальным, — «вам нужно отдохнуть и поесть. Кианна, подготовь каюты для наших гостей и активируй пищевой синтезатор». «Уже сделано, капитан», — отозвалась Кианна. «Каюты готовы к приему пассажиров. Пищевой синтезатор активирован и ждет ваших указаний». Дая и Ноза переглянулись и, явно не понимая, о чем идет речь, но успокаивающе улыбнулся им. «Пойдемте, покажу вам, где будете жить, пока находитесь на корабле. И накормлю вас, уверен, все голодны после такого долгого пути». Несколько часов спустя, когда все наелись и немного освоились на корабле, дети уснули в каюте, измотанные впечатлениями и путешествием, а Дая и Ноза отправились в каюту к отцу, не желая оставлять его одного. Когда вошел, они сидели рядом с капсулой, тихо разговаривая между собой. Увидев меня, обе замолчали, и Дая поднялась мне навстречу. «Рик, мы хотели поблагодарить тебя», — тихо сказала она. «За все, что ты сделал для нас. Для отца». Мягко улыбнулся, чувствуя, как внутри разливается тепло от ее слов. «Не стоит благодарности. Рад, что смог помочь». Кианна сказала, что его состояние улучшается, продолжила Дая. «Что его шансы на выздоровление растут с каждым часом. Это чудо». «Не чудо», — подошел к капсуле и взглянул на экран, отображающий показатели жизнедеятельности Малаха. «Просто хорошая технология. Там, откуда пришел, такое доступно многим». «Откуда ты пришел?» — спросила Ноза, впервые за все время обращаясь ко мне напрямую. «Кто ты на самом деле, Рик?» Понимал, что рано или поздно этот вопрос должен был прозвучать. Они видели корабль, технологии, которые казались им чудом, слышали голос Кианны. Они заслуживали правду, или хотя бы ту ее часть, которую могли понять. «Не с вашей планеты», — медленно начал, обдумывая каждое слово. «Так получилось, что попал к вам из другого мира, где люди давно научились строить такие корабли и путешествовать между звездами. «Ты с другой звезды?» — недоверчиво переспросила Ноза. «Можно и так сказать», — кивнул в ответ. «И ты прилетел сюда почему?» Да я внимательно смотрела мне в глаза, словно пытаясь понять, правду ли говорю. «Так получилось. Это совсем не планировалось. Понимаю, что у вас много вопросов, но сейчас с трудом держусь на ногах. Если не знаете, что делать, или у вас есть вопросы, задавайте их Кианне, она ответит на все ваши вопросы». «Вы теперь улетите?» — спросила Ноза после длительного молчания. «Вернетесь домой с Дарсом?» Этот вопрос застал меня врасплох. Правда в том, что сам не знал ответа. «Вернуться в Империю? С двумя местными женщинами и детьми?» «Не знаю», — честно ответил им, «но даже если решу вернуться, никого не буду заставлять лететь со мной. Это должно быть вашим собственным решением». «А Малах?» — тихо спросила Дая. «Что будет с ним, когда он выздоровеет?» «То же самое», — посмотрел на спящее в капсуле лицо старого кузнеца. «Он сам выберет свой путь». В этот момент Кианна подала голос. «Капитан, вы ранены, требуется мое срочное вмешательство». Почувствовал, как аптечка сделала мне несколько уколов. Чувствуя, что сейчас вырублюсь, зашел в соседнюю каюту и буквально рухнул на кровать. Проснулся от того, что кто-то не сильно стукнул меня в бок, но там явно было сломано несколько ребер, и это болью отозвалось во всем теле. Открыв глаза, обнаружил спящую рядом Айли, которая пыталась укрыться чем-то во сне. Осторожно достал одеяло из шкафа, накрыл нас и снова уснул. Разбудили нас женские голоса. «Рик! Рик!» Донесся встревоженный голос Дай. «Там вторая стадия началась. Что нам делать?» Медленно открыл глаза, чувствуя, как все тело ноет от старых ран, которые перелет растревожил. «Ничего», — хрипло ответил им, — «капсула все сделает сама». «Может, его надо достать и обмыть?» — предложила Ноза, заглядывая в каюту. «Нет, ничего не нужно», — покачал головой. «Капсула сама знает, что делает. Айли проснулась, как и я, и, недовольно посмотрев на мать и тетку, направилась в туалет, по пути болтая с Кианной. «Кианна, а почему дедушка спит в этой штуке?» — спрашивала она, словно общаясь со старой знакомой. «Медицинская капсула восстанавливает поврежденные ткани и органы твоего дедушки, Айли», — терпеливо объясняла Кианна. «Это сложный процесс, который требует времени. Сам понял, что мне тоже нужно в туалет». С трудом поднялся и направился в соседнюю каюту. После чего открыл рубку и устроился в кресле первого пилота. Второе кресло незамедлительно было занято Керном, а Айли устроилась у меня на коленях. «Куда полетим?» Тут же поинтересовался Керн, с большим интересом осматривая рубку корабля. Пришлось им объяснить, что мы никуда не летим, а просто висим на одном месте над планетой. Для убедительности показал на голографических экранах картинки с наружных камер наблюдения. Это их сразу заинтересовало, и они увлеченно начали обсуждать увиденное. «Смотри, Керн!» — воскликнула Айли, тыча пальцем в виртуальный экран. «Это наша планета. Видишь, где пустыня? Там мы жили». «Невероятно!» — бормотал мальчик, разглядывая континенты и облако. «А там, внизу, сейчас день или ночь?» Тем временем отправил несколько записей с нейросети Кианне и попросил произвести анализ того, что это за киборг и какие есть данные по нему. Честно говоря, не рассчитывал на какие-то конкретные данные. Но когда она мне назвала марку и модель, был весьма удивлен. «Киборг, серия, Мститель, модель N7, модификация, Охотник», — доложила Кианна. «Боевой киборг специального назначения. Разработан корпорацией Агарма для выполнения долгосрочных операций по поиску и ликвидации особо опасных целей». «Откуда у тебя такие подробные данные?» — удивленно спросил Уискина.